Глава 5. Выбор в случае неопределенности результата. Страница со 125 по 156. До сих пор мы рассматривали случаи, когда цены, доходы и другие переменные были точно определены. Однако во многих случаях выбор, производимый людьми, связан со значительной неопределенностью. Например, большинство людей берут деньги в долг для крупных приобретений, таких как жилье или средства для окончания колледжа, с которым планируют рассчитаться из будущих доходов. Но для большинства из нас будущие доходы неопределенные. Наши доходы могут возрасти или снизиться, нас могут повысить или понизить по службе, или мы даже можем потерять работу. Если мы откладываем покупку дома или уплату за образование в колледже, мы рискуем оказаться перед ростом цен в реальном выражении. Как нам следует учитывать эти неопределенности при принятии решения о дорогостоящей покупке или крупном капиталовложении? Иногда нам приходится выбирать степень риска. Что, например, нам следует делать с нашими сбережениями? Следует нам вкладывать наши деньги во что-нибудь безопасное, вроде банковского счета, или во что-нибудь более рискованное, но потенциально более прибыльное, вроде фондовой биржи? Другим примером служит выбор работы или карьеры. Где лучше работать? В крупной, устойчивой компании, где обеспеченность работы надежна, но ограничены возможности продвижения по службе, или на новом предприятии, которое дает меньшую гарантию занятости, но большие возможности для роста? Чтобы ответить на подобные вопросы, мы должны вначале количественно определить риск, чтобы сравнить степень риска альтернативных вариантов. Итак, мы начнем эту главу с изучением параметров риска. Затем мы обсудим отношение людей к риску. Большинство людей находят риск нежелательным, но некоторые из них относятся к нему более негативно, чем другие. Затем мы посмотрим, как люди решают вопросы, связанные с риском. В ряде случаев риск может быть снижен за счет диверсификации, страхования или приобретения дополнительной информации. При других обстоятельствах, например, при покупке акций или облигаций, людям приходится выбирать степень риска.